Santuy people in the area, let's party with me, DJ Topeng Remix. Гра-та-та-та-та, стреляй по папа, убегаешь от меня, смотришь мне в глаза. Гра-та-та-та-та, стреляй по папа, убегаешь от меня, смотришь мне в глаза. MC PC Malang City Professor Club Tumex.